Глава 102. Трудно было путешествовать, постоянно скрывая свою истинную личность. С другой стороны, доказать свой героический статус было проще простого. Для этого им просто нужно было использовать два навыка из разных профессий. «Господи, они действительно герои. Я должен был понять это тогда, когда они бросились к нам на помощь. А почему Сиена не герой?» После того, как эльфы убедились в том, что Артпа и Майтл являются героями, они окончательно позабыли обо всех своих обидах и притязаниях. Герои всегда были правы, в то время как все остальные должны были оказывать им максимальную поддержку. «Пожалуйста, пойдемте с нами, герой. Пусть текущая ситуация и не совсем к этому располагает, но мы хотя бы приготовим для вас чай». «Кажется, Микена заключила с ним контракт. Мы должны быть осторожны с ней». «Да, Микена тоже идет с нами. Мы хотим угостить тебя чаем». «Да?» В какой-то степени путь героя можно было назвать путем одиночества, поскольку у героев была четко обозначенная цель, которой они должны были беспрекословно следовать. Тем не менее, Артпа было плевать на все писанные и неписанные правила. Он двигался своим собственным путем, а его девизом было использование всего, что можно было использовать. Раньше он не раскрывал свой героический статус, поскольку не хотел противостояния с армией короля демонов, однако он собирался начать свою деятельность всерьез. Существовало много положительных моментов, которыми герой мог воспользоваться, используя свой статус, и он совершенно не собирался упускать этой возможности. Кажется, все эльфы были вовлечены. «Да, а люди наконец-то покинули наш лес. Более того, от проклятий не осталось и следа». «Это так. Но не забывайте, что если в мире появились герои, значит, армия короля демонов тоже начала бурную активность. А раз так, нам, эльфам, нужно готовиться к войне. И нашим братьям темным эльфам тоже». Таким образом, по большому счету, все точки над «и» были расставлены, а потому, за исключением группы Артпа и старейшин, все остальные эльфы отправились по своим делам. Затем товарищи пригласили в небольшой домик. Это чай, заваренный из листьев мирового древа. В качестве благодарности эльфы угостили своих гостей лучшим в мире чаем, который нельзя было купить ни за какие деньги. Заглянув в чашку чая, Артпа использовал свое чтение всего сотворенного и восхищенно воскликнул, убедившись, что этот чай действительно заварен с использованием листьев мирового древа. «Даже не верится, что мы все это пережили. Если бы какие-то проклятия эмоционального усиления продолжили действовать, наши люди могли бы попросту переубивать друг друга. К счастью, герои появились раньше, чем это случилось». Эльфы с большой осторожностью собирали и выдерживали листья мирового древа. Их чистый, горьковатый и освежающий вкус обладал восстанавливающим эффектом и очищал ману. Чай из этих листьев был настоящим сокровищем, которое мечтал выпить абсолютно любой волшебник. Однако ни чай, ни листья никогда не покидали леса вечности. Даже сами эльфы редко получали возможность полакомиться данным угощением. Этот драгоценный чай предоставлялся лишь тем, кто сумел добиться поистине выдающихся достижений. Итак, сейчас Артпа как никогда был счастлив чувствовать себя героем. «Артпа, он горький, он совсем невкусный». «Я знал, что ты это скажешь, а потому специально приготовил для тебя вот эти конфеты». «А спасибо». Артпа не хотел, чтобы Майтл сказала чего лишнего, а потому поспешил закрыть ей рот целой пригоршней конфет. А затем он подтолкнул одну из чашек с чаем в сторону Микены. «Ах, это...» Всегда уверенная в себе Микена тут же покраснела и украдкой посмотрела на старейшину. Как и у нее, у старейшины была темно-коричневая кожа. И вот когда мудрая эльфийка разрешающе кивнула, Микена слегка дернула ушами и взяла чашку с чаем. А затем на ее лице расцвела блаженная улыбка. «Я слышала, что темные эльфы не нравятся людям». Что ж, это было вызвано первичным отношением среди эльфов. Просто люди следовали их примеру и смотрели на темных эльфов как на прокаженных. Однако я не считаю предвзятое отношение по одному лишь внешнему виду чем-то правильным. Вы говорите, что разница между эльфами и темными эльфами всего лишь поверхностна. Скажите, откуда вам это известно? Хм, если я отвечу, что-то изменится, неужели это поможет вам в раз избавиться от своих стереотипов? Наше чувство правильного и неправильного уже повернуто с ног на голову, так что все будет в порядке. Поверьте мне, большинство эльфов уже осознало, что дальнейшее следование своим заблуждениям ни к чему хорошему не приведет. Услышав это, Артпе понял, что в словах старейшины есть доля истины. «Что ж, я предоставлю вам максимально упрощенное объяснение», — произнес герой. «То, что темные эльфы создаются мировым древом, — это абсолютная правда. Думаю, вы уже догадались, что данное изменение происходит вовсе не по вашей воле». «Да, изначально мы считали, что таким образом мировое древо наказывает провинившихся эльфов». «Да, но с чего вы взяли, что изменение цвета кожи каким-то образом клеймит эльфа как преступника?» «Нет, ну...» — начала было говорить старейшина, как вдруг внезапно замолчала. То, о чем шла речь, являлся устоявшимся понятием, которое все считали очевидным и не подлежащим сомнению. Однако герой пытался довести до ее сведения, что данное суждение абсолютно нелогично. В принципе, в этом аспекте эльфы не сильно отличались от людей. Даже у них существовала определенная предвзятость, основанная на эстетике. Люди куда больше ценили светлую кожу, нежели темную. Не исключением были и эльфы. Вот почему это потемнение считалось проблемой. Тем не менее, мировое древо смотрит на мир не так, как вы, ребята. Это не наказание, это благословение. Взять, к примеру, вас. Вы тоже превратились в темного эльфа. И вы наверняка чувствуете, как одни ваши навыки уменьшились, в то время как боевые возможности возросли. «Разве не так?» «Так». «В попытке защитить себя, мировое древо выбрало наиболее агрессивных и энергичных эльфов, превратив их в темных. Ваше общество считает, что темные эльфы – падшие существа, поскольку слишком активны. Возможно, у них есть острый язык, более резкая реакция на происходящее. Они чаще попадают в различного рода инциденты. Разве это не так?» Услышав это, смиренно пьющая чай Микена внезапно подавилась и чуть было не расплескала содержимое чашки по полу. Если как следует подумать, она действительно была нарушителем всеобщего спокойствия во время своего пребывания в Лесу Вечности. «Я только что сказал, что все это делается для защиты мирового древа, верно? Итак, когда мировое древо оказывается в опасности, она пытается увеличить количество темных эльфов. Вы понимаете, что я пытаюсь сказать?» «Ясно. Вот почему раньше таких глобальных перевоплощений не происходило». «В точку. Кажется, теперь у вас есть полная картина того, что случилось». Не было преувеличением сказать, что мировое древо столкнулось с опасностью, которая могла его погубить. Вот почему оно начало массово раздавать благословения, создавая темных эльфов. И как результат, теперь их было практически столько же, сколько и обычных. «Вот оно значит как». Объяснение героя звучало весьма правдоподобно. Ни один другой факт, включая банальную логику, не мог опровергнуть этих слов. «Что ж, теперь мне есть что сказать своему народу». Поскольку все случилось именно таким образом, эльфам и темным эльфам необходимо было найти способ мирного сосуществования друг с другом. Однако, даже несмотря на это, они все равно могли продолжить враждовать. Но что если старейшины распространили бы услышанное среди всех остальных? Что если все поверят словам героя? Это в одно мгновение предотвратит всевозможные недоразумения между эльфами и темными эльфами. И Артпе был доволен тем, что смог этого добиться. «Но как ты узнал об этом, герой?» «Благодаря своим способностям. Я вижу гораздо больше и дальше, чем другие». Немного помолчав, кивнула старейшина. «Врожденная способность, значит? Увидев в твоих глазах уникальную ману, я поняла, что ты обладаешь чем-то экстраординальным. Но даже я не думала, что врожденная способность героя будет именно такой. Герой этого поколения действительно потрясающий. Герой этого поколения. Внезапно у Арпа возникла мысль. Эльфы были долгоживущей расой, а потому у них вполне могли быть сведения, которых Арпа не знал. «Скажите, а вы случайно не знаете героя, который был моим предшественником?» «Знаю». Как и ожидалось, эльфийка обладала какой-то информацией. Итак, Арпа победно сжал кулак и задал еще один вопрос. «Значит, вам доводилось встречаться? И каким человеком был мой старший?» «О, он был очень уверенным в себе человеком, преисполненным энергии и желания вершить судьбы. Однако, если бы вы спросили меня, были ли у него навыки абсолютными, я ответила бы, что так не думаю». Группа Арпа столкнулась уже с двумя алтарями, на которых герой оставил себе настоящую хвалебную оду. Итак, весьма неожиданно было слышать негативную оценку из уст другого существа. «Он был вполне обычным человеком. Конечно, при этом он являлся героем, а потому эльфы относились к нему с большим уважением. Но слишком близки мы тоже не были. Вот, в принципе, и все, что я о нем знаю. Тогдашняя война между миром людей и миром демонов еще не дошла до леса вечности. Герой сказал, что не хочет ее распространения, и сам отправился навстречу армии короля демонов, и впоследствии ему действительно удалось положить конец этому противостоянию». «Понятно». «Он сказал, что сделает все сам, и действительно это сделал. Его сила была неоспорима, но ничего выдающегося я тоже не заметила. Наверное, именно таким должны быть все герои». «Скажите, а вы случайно не знаете, где он бывал или куда хотел пойти?» «Нет, он не был особо дружелюбен с эльфами». Полученная информация оказалась не особо полезной, а потому Арпа подцокал языком и сменил тему. «Что ж, придется искать его наследие самостоятельно. А что касается нас с вами, я хотел бы предложить определенный план действий. К слову, именно это одна из причин, почему я прибыл в Лес Вечности». «Я уже знаю, что вы собираетесь сказать. Не только люди должны сражаться против армии короля демонов, эльфы тоже обязаны внести свой вклад, и будьте уверены, они это сделают». «Нет, этого недостаточно. Именно по этой причине, ребята, вы оказались ненужными предыдущему герою». Арпа прибыл в Лес Вечности по нескольким причинам. Во-первых, он не хотел видеть, как повторится катастрофа из его прошлой жизни. Во-вторых, он должен был помочь обрести себя Регине, которая, к слову, стояла рядом с Арпе и играла с Демитом. Ну и в-третьих, мне нужно, чтобы вы всерьез начали готовиться к войне. Вам придется по-настоящему поднапрячься. Я хочу, чтобы вы, ребята, самоусовершенствовали себя. Да, думаю, это правильное выражение». «Что?» – переспросили все присутствующие в хижине старейшины, включая самого старшего. «Дайте мне карту этого леса», – попросил их Арпе. «Карту?» Естественно, эльфы куда больше доверяли словам героя, чем всего остального человечества вместе взятого. Люди не могли отбросить свою жадность, даже когда над ними нависала угроза в лице армии короля демонов. Но эльфы были не такими. Они могли мыслить логически и умели жертвовать собой ради блага своей расы. В какой-то степени такой же характер был и у героя. А потому они могли всецело доверять ему. И Арпа просто обязан был воспользоваться этим. Итак, собравшиеся в домике старейшины сосредоточились на карте, которую держал в руках Арпа. И если поначалу она была чистой, то спустя какое-то время на ней появилось несколько десятков небольших кругов. «Ваш лес известен высочайшей концентрацией маны во всем мире людей. А там, где высокая концентрация маны, много и подземелий». «Но мы никогда не видели здесь никаких подземелий». «Это потому, что вы, ребята, не герои. Как бы там ни было, каждый из этих кругов обозначает зону, в которой находится подземелье. Нечто подобное Арпа когда-то предоставил Сильпеннону». Это была героическая карта подземелий, которую Арпа любезно снабдил пометкой со средним значением уровня. и старейшины, получив столь ценный предмет, попросту потеряли дар речи. Как это вообще возможно? Его врожденная способность может видеть даже это? О, Господи, откуда в нашем лесу столько подземелий? Артпа, разве можно просто так отдавать карту, содержащую такую драгоценную информацию? Эх ты, дуреха, ты должна быть на стороне эльфов, произнес Артпа, щелкнув Микену по лбу. Итак, поскольку темные эльфы наиболее подходящие для сражений, я хочу, чтобы вы создали группы с ними во главе и отправились на зачистку подземелий. Я хочу, чтобы вы, ребята, исправили свой ленивый образ мышления. Я хочу, чтобы вы начали немедленно наращивать свои уровни и боевые способности. Но подземелья ведь полны неизвестного. А если произойдет какой-то несчастный случай? А что, по-вашему, лучше быть убитыми армией короля демонов? Более того, от посягательства на лес вечности людей сдерживает только мое присутствие. Что вы будете делать, когда меня не станет? Что, если людей вновь одолеет соблазн прибрать лес вечности к своим рукам? Вы должны быть готовы к этому, и зачистка подземелий – один из самых работоспособных методов. Объяснение Артпа было по-настоящему красноречивым, и старейшинам попросту нечего было на него возразить. Как вы можете видеть, я обозначил средний уровень каждого подземелья. Если вы не решитесь посетить даже самое безопасное из них, то лучше и вовсе отправиться работать на поля. Нам нужно посоветоваться с другими эльфами. Нет. В то время как большинство старейшин решило проявить осторожность, та, которая была превращена в темного эльфа, решительно покачала головой. Если мы будем едины, остальные эльфы тоже последуют за нами. Это хорошая возможность объединить нашу расу. Вторжение людей и массовое появление темных эльфов создало хаос в нашем лесу. Итак, мы должны переключить внимание народа на свое собственное развитие. Я считаю, что это позволит эльфам преодолеть кризис и стать сильнее. Герой был достаточно любезен, чтобы поведать нам даже уровни подземелий. Учитывая это, мы сможем минимизировать риск. Более того, мы действительно должны прогрессировать. Это лучший способ раз и навсегда перестать бояться людей. Герой прав. Если мы не воспользуемся этой возможностью, то попросту исчезнем из истории, как раз со древних русалок. Да. Темная эльфийка была права во всем, за исключением того, что раса древних русалок не так давно возродилась. Впрочем, Артпа не чувствовал необходимости говорить об этом, а потому спросил. «Итак, ваше решение». «Мы...» Эльфы обменялись взглядами и, горько улыбнувшись друг другу, решительно кивнули головами. Именно так началась волна перемен, охвативших всю эльфийскую расу.